503. Август, 17. Правильно делают люди, вознося иерархии благодарность за изобилие плодов земных, приносимых природой. Над нею трудились великие сознания, и формы цветов, и растений, и плодов создавались сознательно ими. Позднее человечество породило некоторые нежелательные формы своим отрицательным мышлением, но все доброе и благое творилось строителями. И воздавая им благодарность за заботу о них, люди поступали справедливо. Саранчу всевозможных вредителей, бацилл, болезнетворных микробов и вирусов породили не силы света, но мерзкое и злобное людское мышление и пороки.